«Да это просто дьявол какой-то!» — вырвалось вдруг у Пейна. «Не при вас, будь сказано, ваше преподобие». «Ничего, ничего, я верю в дьявола», — ответил священник и непонятно улыбнулся. «Любопытно, кстати, что по некоторым преданиям черт тоже хромой». «Помилуйте», — запротестовал Пейн. «Не хотите же вы сказать, что это сам черт? Да кто он, наконец, черт его побери?» «Лорд Дарнуэй, живший во времена короля Генриха VII и короля Генриха VIII», — отвечал его друг. «Между прочим, о нем тоже сохранились любопытные предания. С одним из них, очевидно, связана надпись на раме. Подробнее об этом можно узнать из заметок, оставленных кем-то в старинной книге, которую я тут случайно нашел. Очень интересная история». Пейн приблизился к портрету и склонил голову набок, чтобы удобнее было прочесть старинную надпись по краям рамы. Это было в сущности четверостишие, и если отбросить устаревшее написание, оно выглядело примерно так: «В седьмом наследнике возникну вновь и в семь часов исчезну без следа. Не сдержит гнева моего любовь, хозяйке сердца моего беда». «От этих стихов прямо жуть берет», — сказал Пейн. «Может быть, потому что я их не понимаю». «Вы еще не то скажете, когда поймете», — тихо промолвил Вуд. «В тех заметках, которые я нашел, подробно рассказывается, как этот красавец умышленно убил себя таким образом, что его жену казнили за убийство». Следующая запись, сделанная много позднее, говорит о другой трагедии, происшедшей через семь поколений. При короле Георге еще один Дарнуэй покончил с собой и оставил для жены яд в бокале с вином. Оба самоубийства произошли вечером в 7 часов. Отсюда, очевидно, следует заключить, что этот тип действительно возрождается в каждом седьмом поколении, и, как гласят стихи, доставляет немало хлопот той, которая необдуманно решилась выйти за него замуж. «Да, пожалуй, не слишком хорошо должен чувствовать себя очередной седьмой наследник», — заметил Пейн. Голос Вуда сник до шепота. «Тот, что сегодня приезжает, как раз седьмой». Гарри Пейн сделал резкое движение, словно стремясь сбросить с плеч какую-то тяжесть. «О чем мы говорим? Что за бред?» — воскликнул он. «Мы образованные люди и живем, насколько мне известно, в просвещенном веке. До того, как я попал сюда и надышался этим проклятым промозглым воздухом, я никогда бы не поверил, что смогу всерьез разговаривать о таких вещах». «Вы правы», — сказал Вуд. «Когда поживешь в этом подземном замке, многое начинаешь видеть в ином свете. Мне пришлось немало повозиться с картиной, пока я ее реставрировал. И знаете, она стала как-то странно действовать на меня. Лицо на холсте иногда кажется мне более живым, чем мертвенные лица здешних обитателей. Оно словно талисман или магнит, повелевает стихиями, предопределяет события и судьбы. Вы, конечно, скажете, игра воображения». «Что за шум?» — вдруг вскочил Пейн. Они прислушались, но не услышали ничего, кроме отдаленного глухого рокота моря. Затем им стало казаться, что сквозь этот рокот звучит голос, сначала приглушенный, потом все более явственный. Через минуту они были уже уверены, кто-то кричал около замка. Пейн нагнулся и выглянул в низкое овальное окно, то самое, из которого не было видно ничего, кроме отраженного в воде неба и полоски берега. Но теперь перевернутое изображение как-то изменилось. От нависшей тени берега шли еще две темные тени, отражение ног человека, стоявшего высоко на берегу. Сквозь узкое оконное отверстие виднелись только эти ноги, чернеющие на бледном, мертвенном фоне вечернего неба. Головы не было видно, она словно уходила в облака, и голос от этого казался еще страшнее. Человек кричал, а что он кричал, они не могли ни расслышать как следует, ни понять. Пейн, изменившись в лице, пристально всмотрелся в сумерки и каким-то не своим голосом сказал: «Как странно он стоит!» «Нет-нет!» — поспешно зашептал Вуд. «В зеркале все выглядит очень странно. Это просто зыбь на воде. А вам кажется...» «Что кажется?» — резко спросил священник. «Что он хром на левую ногу?» Пейн с самого начала воспринял овальное окно как некое волшебное зеркало, и теперь ему почудилось, что он видит в нем таинственные образы судьбы. Помимо человека, в воде обрисовывалось еще что-то непонятное — три тонкие длинные линии на бледном фоне неба, словно рядом с незнакомцем стояло трехногое чудище. Гигантский паук или птица. Затем этот образ сменился другим, более реальным. Пейн подумал о треножнике языческого жертвенника. Но тут странный предмет исчез, а человеческие ноги ушли из поля зрения. Пейн обернулся и увидел бледное лицо дворецкого. Рот его был полуоткрыт, и из него торчал единственный зуб. «Это он. Пароход из Австралии прибыл сегодня утром». Возвращаясь из библиотеки в большую гостиную, они услышали шаги незнакомца, который шумно спускался по лестнице. Он тащил за собой какие-то вещи, составлявшие его небольшой багаж. Увидев их, Пейн облегченно рассмеялся. Таинственный треножник оказался всего-навсего складным штативом фотоаппарата. Да и сам человек выглядел вполне реально и по-земному. Он был одет в свободный темный костюм и серую фланелевую рубашку, а его тяжелые ботинки довольно непочтительно нарушали тишину старинных покоев. Когда он шел к ним через большой зал, они заметили, что он прихрамывает. Но не это было главным. Пейн и все присутствующие, не отрываясь, смотрели на его лицо. Он, должно быть, почувствовал что-то странное и неловкое в том, как его встретили, но явно не понимал, в чем дело. Девушка, помолвленная с ним, была красива и, видимо, ему понравилась, но в то же время как будто испугала его. Дворецкий приветствовал наследника со старинной церемонностью, но при этом смотрел на него точно на привидение. Взгляд священника был непроницаем и уже поэтому действовал угнетающе. Мысли Пейна неожиданно получили новое направление. Во всем происходящем ему почудилась какая-то ирония. Зловещая ирония в духе древнегреческих трагедий. Раньше незнакомец представлялся ему дьяволом, но действительность оказалась, пожалуй, еще страшнее. Он был воплощением слепого Рока. Казалось, он шел к преступлению с чудовищным неведеньем Эдипа. К своему фамильному замку он приблизился в полной безмятежности и остановился, чтобы сфотографировать его. Но даже фотоаппарат приобрел вдруг сходство с треножником трагической Пифии. Однако немного позже, прощаясь, Пейн с удивлением заметил, что австралиец не так уж слеп к окружающей обстановке. Он сказал, понизив голос: «Не уходите, или хотя бы поскорее приходите снова. Вы похожи на живого человека. От этого дома у меня кровь стынет в жилах». Когда Пейн выбрался из подземных комнат и вдохнул полной грудью ночной воздух и свежий запах моря, ему представилось, что он оставил позади царство сновидений, где события нагромождаются одно на другое тревожно и неправдоподобно. Приезд странного родственника из Австралии казался слишком неожиданным. В его лице, как в зеркале, повторялось лицо, написанное на портрете, и совпадение пугало Пейна, словно он встретился с двухголовым чудовищем. Впрочем, не все в этом доме было кошмаром, и не лицо австралийца глубже всего врезалось ему в память. «Так вы говорите, — сказал Пейн доктору, когда они вместе шли по песчаному берегу вдоль темнеющего моря. — Вы говорите, что есть семейное соглашение, в силу которого молодой человек из Австралии помолвлен с мисс Дарнуэй. Это прямо роман какой-то». «Исторический роман», — сказал доктор Барнетт. «Дарнуэй погрузились в сон несколько столетий тому назад, когда существовали обычаи, о которых мы теперь читаем только в книгах. У них в роду, кажется, и впрямь есть старая семейная традиция соединять узами брака, дабы не дробить родовое имущество, двоюродных или троюродных братьев и сестер, если они подходят друг другу по возрасту. Очень глупая традиция, кстати сказать. Частые браки внутри одной семьи по закону наследственности неизбежно приводят к вырождению. Может, поэтому род Дарнуэйв и пришел в упадок. Я бы не сказал, что слово «вырождение» уместно по отношению ко всем членам этой семьи, — сухо ответил Пейн. «Да, пожалуй», — согласился доктор. «Наследник не похож на выродка, хоть он и хромой. Наследник!» — воскликнул Пейн, вдруг рассердившись без всякой видимой причины. «Ну, знаете, если, по-вашему, наследница похожа на выродка, то у вас у самого выродился вкус». Лицо доктора помрачнело. «Я полагаю, что на этот счет мне известно несколько больше, чем вам», — резко ответил он. Они расстались, не проронив больше ни слова. Каждый чувствовал, что он был бессмысленно груб, и потому сам напоролся на бессмысленную грубость. Пейн был предоставлен теперь самому себе и своим мыслям, ибо его друг Вуд задержался в замке из-за каких-то дел, связанных с картинами. Пейн широко воспользовался приглашением немного перепуганного кузена из колоний. За последующие 2-3 недели он гораздо ближе познакомился с темными покоями замка Дарнуэйв. Впрочем, нужно сказать, что его старания развлечь обитателей замка были направлены не только на австралийского кузена. Печальная мисс Дарнуэй не меньше нуждалась в развлечении, и он готов был на все лады служить ей. Между тем совесть Пейна была не совсем спокойна, да и неопределенность положения несколько смущала его. Проходили недели, а из поведения нового Дарнуэя так и нельзя было понять, считает он себя связанным старым соглашением или нет. Он задумчиво бродил по темным галереям и часами простаивал перед зловещей картиной. Старые тени дома тюрьмы уже начали сгущаться над ним, и от его австралийской жизнерадостности не осталось и следа. А Пейну все не удавалось выведать то, что было для него самым важным. Однажды он попытался открыть сердце Мартину Вуду, возившемуся по своему обыкновению с картинами, но разговор не принес ничего нового и обнадеживающего. «По-моему, вам нечего соваться», — отрезал Вуд. «Они ведь помолвлены». «Я и не стану соваться, если они помолвлены. Но существует ли помолвка? С мисс Дарнуэй я об этом, конечно, не говорил. Но я часто вижу ее, и мне ясно, что она не считает себя помолвленной, хотя, может, и допускает мысль, что какой-то уговор существовал. А кузен, тот вообще молчит и делает вид, будто ничего нет и не было. Такая неопределенность жестоко отзывается на всех. И в первую очередь на вас, — резко сказал Вуд. Но если хотите знать, что я думаю об этом, извольте, я скажу. По-моему, он просто боится». «Боится, что ему откажут?» — спросил Пейн. «Нет, что ответят согласием», — ответил Вуд. «Да не смотрите на меня такими страшными глазами. Я вовсе не хочу сказать, что он боится мисс Дарнуэй. Он боится картины». «Картины?» — переспросил Пейн. «Проклятие, связанного с картиной. Разве вы не помните надпись, где говорится о Роке Дарнуэйв?» «Помню, помню. Но согласитесь, даже Рок Дарнуэйв нельзя толковать двояко. Сначала вы говорили, что я не вправе на что-либо рассчитывать, потому что существует соглашение. А теперь вы говорите, что соглашение не может быть выполнено потому, что существует проклятие. Но если проклятие уничтожает соглашение, то почему оно связано им? Если они боятся пожениться, значит, каждый из них свободен в своем выборе, и дело с концом. С какой стати я должен считаться с их семейными обычаями больше, чем они сами? Ваша позиция кажется мне шаткой. Что и говорить, тут сам черт ногу сломит, — раздраженно сказал Вуд и снова застучал молотком по подрамнику.